Кэтрин Мэнсфилд. Чашка чаю. Розмари Фелл не была красива. Нет, красивой вы бы ее не назвали. Хорошенькая. Видите ли, если разбирать по косточкам. Но ведь это страшно жестоко. Разбирать человека по косточкам. Она была молода, остроумна, необычайно современна, безупречно одета, потрясающе осведомлена обо всех новейших книгах. И на ее вечерах собиралось восхитительно разнородное общество. С одной стороны, люди действительно влиятельные. С другой, богема, странные существа, ее находки. Иные из них были просто кошмарны. А некоторые вполне пристойны и забавны. 2 года назад Розмари вышла замуж. У нее был прелестный сынишка, которого звали, догадайтесь, как? Питер? Нет, Майкл. Муж просто обожал Розмари. Они были богаты, по-настоящему богаты, а не состоятельны. Какое отвратительное, вульгарное, пропахшее нафталином слово. Если Розмари нужно было что-нибудь купить, она отправлялась в Париж так же запросто, как мы с вами идем на Бонд-стрит. Если ей хотелось цветов, ее автомобиль подъезжал к лучшему цветочному магазину в Риджент-стрит. Стоя в магазине и оглядывая его своими необыкновенно блестящими глазами, Розмари говорила: «Я возьму эти, эти и вот эти. 4 букета вот этих и этот кувшин роз. Да, все розы из кувшина. Нет, сирени не надо. Терпеть ее не могу. Она такая растрепанная». Продавец кланялся и убирал сирень в какой-нибудь темный угол, словно сирень и вправду была постыдно растрепана. «Дайте мне эти толстенькие тюльпанчики, красные и белые». И она шла к автомобилю в сопровождении худенькой рассыльной, которая сгибалась от тяжести огромной охапки цветов, завернутой в белую бумагу и похожей на младенца в длинном платьице. Однажды зимним днем Розмари зашла в маленькую антикварную лавку на Керзен-стрит. Она любила эту лавчонку. Во-первых, там почти никогда не было покупателей. А кроме того, хозяин был до смешного внимателен к Розмари. Стоило ей войти, как он расплывался в улыбке, умильно складывал руки и бессвязно выражал свой восторг. Льстил, разумеется, и все же что-то в этом было такое. «Видите ли, сударыня», — говорил он тихо и почтительно, — «я люблю эти вещи. Я предпочитаю ее вовсе не продавать, чем продать людям, не способным их оценить, лишенным этого тонкого, редкостного чутья». И немного задыхаясь, он разворачивал квадратный кусок синего бархата, придерживая его на стекле прилавка кончиками бескровных пальцев. Сегодня он припас для нее ларчик. Он сохранил его специально для Розмари и даже никому не показывал. Прелестный эмалевый ларчик, покрытый таким тонким ровным слоем глазури, что казалось, он облит кремом. На крышке было изображено дерево в цвету. Под ним стоял крошечный юноша, которого обнимала еще более крошечная девушка. На ветке висела ее шляпка величиной с лепесток герани. Шляпку украшала зеленая лента. Над их головами, словно ангел-хранитель, плыло розовое облако. Розмари сняла длинные перчатки. Она всегда снимала перчатки, когда ей хотелось получше рассмотреть такие вещицы. Да, ларчик ей нравится. Он ей ужасно нравится. Такая прелесть. Она обязательно должна его купить. И вертя во все стороны кремовый ларчик, открывая и закрывая его, она невольно думала о том, как хороши ее руки на фоне синего бархата. Должно быть, у антиквара, в самом темном тайнике его сознания, тоже дерзко возникла эта мысль. Он взял карандаш, перегнулся через прилавок, и его бледные бескровные пальцы потянулись к розовым сверкающим пальчикам. «Осмелюсь обратить ваше внимание, сударыня, на эти цветы вот здесь, на корсаже маленькой леди», — негромко сказал он. «Очаровательно!» — Розмари залюбовалась цветами. «А сколько этот ларчик стоит?» Сперва владелец лавки как будто не расслышал вопрос. Потом чуть слышно ответил: 28 гиней. 28 гиней? Розмари помолчала. Она положила ларчик, снова натянула перчатки. 28 гиней, даже для тех, кто очень богат. Лицо ее ничего не выражало. Она смотрела на пузатый чайник, похожий на пузатую курицу, усевшуюся над головой антиквара. Когда она заговорила, голос ее звучал мечтательно. «Пожалуйста, сохраните его для меня. Я...» Но антиквар уже отвесил глубокий поклон, словно хранить для нее ларчик было пределом человеческих желаний. Конечно, он готов хранить его хоть вечность. Дверь, сухо щелкнув, закрылась за Розмари. Остановившись на ступеньке, она стала вглядываться в зимнюю полутьму. Шел дождь, и чудилось, что вместе с каплями влаги на улицу опускаются сумерки, кружась над мостовой, как хлопья пепла. У воздуха был холодный, горьковатый привкус. Только что зажженные фонари казались печальными, как и огни в доме напротив. Они горели тускло, точно о чем-то сожалея. А люди шныряли взад и вперед, укрывшись под уродливыми зонтиками. У Розмари странно защемило сердце. Она поднесла муфту к груди, ей было жаль, что она не унесла с собой ларчик, его тоже можно было бы прижать к себе. Автомобиль, конечно, ждет ее. Розмари нужно было только подойти к краю тротуара. Но она почему-то медлила. В жизни бывают такие минуты, страшные минуты, когда человек внезапно вылезает из своей скорлупы и видит мир, и это ужасно. Нельзя поддаваться таким минутам. Надо скорее ехать домой и выпить чаю покрепче. Но не успела Розмари подумать о чае, как молоденькая девушка, тонкая, смуглая, призрачная, откуда она возникла, остановилась у самого ее локтя и шепотом, похожим не то на вздох, не то на всхлипывание, сказала: «Сударыня, можно мне обратиться к вам с просьбой?» «С просьбой?» Розмари обернулась. Она увидела маленькое, нищенски одетое создание с огромными глазами. Совсем еще юная, не старше самой Розмари. Посиневшими руками девушка придерживала на шее воротник и так дрожала, словно только что вылезла из воды. «Сударыня!» — снова раздался запинавшийся голос. «Не подадите ли вы мне на чашку чая?» «На чашку чая?» Голос звучал просто, правдиво. Он нисколько не был похож на голос попрошайки. «Значит, у вас совсем нет денег?» «Ни пенни, сударыня!» — последовал ответ. «Как странно!» Розмари старалась разглядеть в сумерках девушку, не спускавшую с нее глаз. «Не просто странно, поразительно!» И вдруг Розмари решила, что это настоящее приключение. Встреча в сумерках совсем как у Достоевского. А что, если отвезти девушку к себе домой? Если сделать то, о чем столько пишут в романах, говорят со сцены, что тогда произойдет? И уже представляя себе, как она расскажет об этом изумленным друзьям, я просто привезла ее домой. Розмари сошла со ступеньки на тротуар и обратилась к фигуре, смутно маячившей возле нее. «Пойдемте ко мне. Выпьем чаю у меня дома». Девушка испуганно отшатнулась. На мгновение она даже перестала дрожать. Розмари протянула руку и дотронулась до ее плеча. «Я говорю серьезно», — сказала она, улыбаясь, и почувствовала, какая у нее добрая и обаятельная улыбка. «Почему вы не хотите? Прошу вас. Поедем в моей машине и напьемся у меня чаю». «Вы смеетесь надо мной, сударыня?» — сказала девушка, и в ее голосе прозвучала боль. «Да нет же!» — воскликнула Розмари. «Мне этого хочется. Вы доставите мне удовольствие. Поедем!» Прижав пальцы к губам, девушка, не отрываясь, смотрела на Розмари. «Вы не отвезете меня в участок?» — неуверенно спросила она. «В участок?» — Розмари рассмеялась. «А зачем мне быть такой жестокой? Нет, мне просто хочется напоить вас горячим чаем и узнать все, что вы пожелаете мне рассказать». Голодного человека уговорить нетрудно. Лакей открыл дверцу автомобиля, и через секунду они уже мчались сквозь мглу. «Ну вот», — сказала Розмари. С чувством огромного торжества она просунула руку в бархатный поручень. Она оглядывала маленькую пленницу, попавшуюся к ней в сети, и ей хотелось крикнуть: «Уж теперь-то тебе от меня не уйти!» Но намерения у нее, разумеется, были добрые. Самые, что ни на есть, добрый. Она сейчас докажет этой девушке, что в жизни чудеса возможны. И добрые волшебницы действительно существуют. Что богатые люди не бессердечны. И что все женщины — сестры. Подавшись порыву, она повернулась к девушке со словами: «Не бойтесь. В конце концов, почему бы вам не пойти ко мне? Мы обе женщины. А если моя жизнь и сложилась удачнее, чем ваша, все-таки, может быть, когда-нибудь...» В этот момент машина остановилась, к счастью для Розмари, не знавшей, как закончить начатую фразу. Зазвенел звонок, открылась дверь, и, сделав очаровательный, покровительственный, похожий на объятие жест, Розмари ввела